Теряя преимущество внезапности, агрессор сам становится ее жертвой. Глубина полосы обеспечения ему неизвестна, поэтому встреча с главными силами обороняющихся происходит в момент, неизвестный заранее агрессору, но известной обороняющейся стороне. На протяжении веков и даже тысячелетий, с доисторических времен, славянские племена создавали мощные полосы обеспечения колоссальной протяженности и огромной глубины. Использовались различные способы создания заграждений. Главным из них был засека. Засека – это полоса леса, в которой деревья рубят на высоте выше человеческого роста так, чтобы ствол оставался соединенным с пнем. Верхушки деревьев валят крест-накрест в сторону противника и прижимают к земле кольями. Тонкие ветви обрубают, а толстые заостряют. Глубина засеки – несколько десятков метров там, где появление противника почти исключено. Но на вероятных путях движения противника глубина засек доходила до чудовищных размеров – 40-60 километров непроходимых завалов, усиленных частоколами, надолбами, волчьими ямами, страшными капканами, способными переломать лошадиные ноги, ловушками самого хитроумного устройства. Засечные черты русского государства тянулись на сотни километров. А большая засечная черта, созданная в XVI веке, более 1500 километров. За засечными чертами строились крепости и города-крепости. Засеки тщательно охранялись легкими подвижными отрядами. Легкие отряды наносили внезапные удары по противнику и, не ввязываясь в затяжные бои, тут же исчезали в многочисленных лабиринтах. Попытки их преследовать дорого обходились агрессору. В засеках создавались проходы, которыми мог воспользоваться только их создатель, непосвященного, лабиринты в засеках заводили в зоны засад и ловушек. В районах засек запрещалось рубить лес и прокладывать дороги. При продвижении границ русского государства на юг старые полосы не уничтожались, но полностью сохранялись и усиливались, а на новых границах возводилась новая линия укреплений крепостей, укрепленных городов, впереди которой создавалась новая засечная черта. К концу 17 века противник, который решился бы напасть на Москву с юга, должен был преодолеть одну за другой 8 засечных черт общей глубиной 800 километров. Ни одной армии мира, даже современной, такой труд не посилен. Но если бы противник и прошел весь почти этот тысячекилометровый путь, то внезапного нападения все равно не получилось бы. Слишком много сил и времени пришлось бы отдать на прогрызание пути. Слишком много жертв понесла бы любая армия от внезапных нападений легких отрядов обороняющихся. Но если бы противник и преодолел все это, то в конце многострадального пути его ждала бы полностью отмобилизованная, свежая, готовая к бою русская армия. Полосы обеспечения не потеряли своего значения и в 20 веке, даже в самом его конце. Вдоль советско-китайской границы создана линия укрепленных районов и заграждений «Стальной пояс» протяженностью в несколько тысяч километров и глубиной от 1-2 до 20 и более километров, где используются заграждения от тех, что были известны тысячи лет назад, до ядерных фугасов. Перед Второй мировой войной командиры Красной армии отлично понимали значение полос обеспечения и имели горький опыт действий в таких полосах. Один из примеров. В 1920 году Красная армия попала в полосу обеспечения, подготовленную польской армией.